Глава 20. Денис. Мэй сосредоточилась и в который раз тоскливо посмотрела на бревно, которое ей силой магии предстояло превратить в лодочку. От напряжения ее усы торчали в разные стороны, а щеки были нервно раздуты. Полена чуть шевельнулась и вяло опустила сучки. Я вспомнил сцену из первого «Гарри Поттера», в которой юные волшебники только учились летать. «Вверх!» — задорно вопели первокурсники Хогвартса. «Вверх!» — крикнул Рон и получил древком метлы по лбу. «Вверх!» — властно приказала Гермиона, в то время как ее метла на траве исполняла танец действительно умирающего лебедя. Тем временем обрубок дерева под очень настойчивым взглядом лисицы отрастил паучьи ножки и, не выдержав морального давления на свою персону, бодро поковылял прочь. «Вернись! Кому сказала?» Распушилась Мэй. Шея хохотала во весь голос, слегка подвывая. От ее смеха стало смешно и мне. Полена, почти исчезнувшая за пригорком, развернулась и в развалочку понеслось на звуки наших голосов. «Дай угадаю. Будущая лодка у нас тоже девочка». Мэй почти по-человечески пожала плечами. «Ну, я девочка, и лодки у меня такие же получаются. Даже не представляю, какой должен быть характер лодки мужчины». «Вообще-то, у лодки в принципе не должно быть характера. Зачем он ей?» Кицуна насупилась. «Вот сам в следующий раз будешь колдовать». «Если колдовать буду я, то мы поплывем на полене». Ше только закончила смеяться и вытерла слезы рукавом кимоно. В конце книги Джерри Мортера мы овладевала искусством изменения материи. Умение преломлять суть вещей давало лисице небывалую мощь и неуязвимость. Когда моя подопечная научится контролю, то окажется в полной безопасности. Мэй бросила бдительный взгляд на полено, и оно, наконец, обернулось немного неотесанной шлюпкой. Если на борт такого судна романтично облокотиться, то можно получить пару занос в руку. Таких длинных, размером с иглу дикобраза. Я знаю, о чем я говорю. Я был в зоопарке. Лиса стала придирчиво осматривать свое творение, пританцовывая, будто шаман вокруг костра. «И вот этому куску дерева я должна доверить свою жизнь?» — возмутилась Шиа. «Я бы на твоем месте извинился перед шлюпкой, пока она не...» Борт судна поехал прямо по дерну и врезался девушке под коленки. «Ай!» «У нее тоже есть чувства и эмоциональные переживания. Не надо обижать лодку. Особенно не рекомендую катить бочку на лодку посреди стремительной и глубокой реки». Мэй, наконец, остановилась и удовлетворенно кивнула. Относился ли этот кивок к моему высказыванию или к состоянию судна, оставалось для всех остальных загадкой. Я оттолкнул шлюпку от берега, оставив на песке, поросшем травой, глубокую борозду от днища. Мы уселись на перекладины сиденья, боясь дотрагиваться до бортов суденышка. Шлюпка поплыла сама. И держу пари, когда Мэй творила ее, у судна не было настолько высоко и гордо задранного носа. Шея слегка уняла негодование, расправила полы кимоно и, то ли успокоившись, то ли наоборот, пытаясь заглушить растущее переживание, начала делиться своей историей. «Если уж быть до конца честной, я сбежала от родственников. Я и в Маритимбург-то попала совершенно случайно. Просто было проще срезать путь через этот водный город, чем обходить его. И вот смотрю, на площади лежит скованный дракон. Ну и я не могла не вмешаться. Я бы себе потом не простила». Мне сразу стало как-то неловко, поскольку я сам-таки и не решился помочь магическому созданию, а спас его фактически случайно, защищая Мэй. Вот Мэй, она и правда отважная. Мэй молодец. А я так, перестраховщик, трус. В детстве мы все представляем себя на месте протагонистов. В детстве мы читаем книжки и ставим себя на место героев, которые никогда не позволяют злу совершиться в их присутствии. Ну, или делают все возможное, чтобы зло не произошло. Невероятно обидно остаться наедине с осознанием того, как ты на самом деле ведешь себя в стрессовых ситуациях. О да, ты знаешь, что тебе есть что терять, и не рискуешь понапрасну. Малодушно отводишь глаза. «Денис, прекрати медленно себя поедать. Это уже невозможно слушать. Твои мысли только на тоскливые баллады с заунывными завываниями накладывать. Мы команда. Ты голос разума. Все взвешиваешь, обдумываешь и не даешь нам умереть героической, но скорой смертью. Я безрассудная, но решительная. У меня обострено чувство справедливости. Мы подталкиваем друг друга к средним решениям и тем самым оберегаем. Чувствуешь, как важен баланс? Так вот он у нас есть», — произнесла в моем сознании лисица, хотя внешне выглядела так, будто внимательно и сосредоточенно слушала рассказ Шии о ее приключениях. «А ведь это Шия из тех, кто только говорит и почти не слушает. Она из того типа особ, немного помешанных на себе». Я смотрел под ноги, но краем глаза все равно видел, как наша спутница экспрессивно размахивает руками, рассказывая о своих переживаниях. «А ты бы лучше внимательно анализировал ее слова. Узнаешь много нового». Мэй подмигнула. Этот жест удачно совпал с фразой Шии. «И тут я как вспоминаю особенности анатомии драконов, как надавливаю ему на драконову впадину. Не зря столько времени в детстве занималась изучением естественно-научных трудов и энциклопедий. А то мой дядя любил занудствовать. Лучше бы ты прилежнее изучала этикет и светские манеры». Чтобы случайно не ляпнуть, надо было все-таки прислушиваться к дяде. Дядя чушь не сморозит. Я плавно перевел тему. «А все-таки зачем ты сбежала от своей семьи?» «Ну, я же не насовсем ушла. Я отправилась туда, где скрывается раса оборотней. 2 месяца я бродила по мелким поселениям, лесам и пустошам, пока не кончились припасы и деньги, но так и не нашла следов их цивилизации. Мне очень хотелось им помочь, предложить убежище и защиту в доме моей семьи. Я знаю, мои близкие приняли бы мой выбор». «Ты говорила, что идешь на аудиенцию к императору». «Да, я хотела показать ему тот свиток, который нашла, где вписано родство с оборотнями. На самом деле, у других влиятельных родов также имеется магическое происхождение. Я отправила письма подругам из высшего общества, и они подтвердили аналогичные генеалогические находки. У меня есть подозрение, что каждый влиятельный и благородный род ведет свое начало от оборотней. Именно скрытая магия в крови дает возможность немного влиять на ход событий. По крайней мере, достаточно, чтобы занять выгодное положение. Чем ближе родство, тем больше внутренней силы в человеке, и тем выше он поднимается по социальной лестнице. Изначально я хотела заинтересовать императора идеей заключения браков с оборотнями, которые бы укрепили и усилили его власть. Это помогло бы документально закрепить права за некоторые категории волшебных созданий. Не фонтан, но для начала это великий шаг». Шея покраснела. «Но моя немного детская затея не идет ни в какое сравнение с тем, что можете предложить императору вы». «Замечательно. Эта девочка, я категорически отказываюсь впредь называть ее девушкой, полна идей о сверхчеловеке и совершенствовании расы. Если у нее еще есть план проведения Олимпиад и возвращения Империи Ветра отнятых территорий, я откажусь с ней сотрудничать». «Не будь так строг к ней», — прошелестело у меня в голове Мэй. «Мэй, может, моя идея кажется смешной и наивной, но она бы помогла защитить твой род тоже. Ты же сама оборотень». Шея взглянула на лисицу из-под своих длинных черных волос. Кицуна скривила мордочку. «Нас иногда так называют, но в действительности мы не оборотни, а скорее перевертыши. Мы изначально звери, другой вид, а изменение облика — это лишь морок. «Да, мы перенимаем магические таланты, но не более. Все остальное — лишь качественно наведенная иллюзия. В какой-то степени даже драконы совершеннее нас. У них, в отличие от оборотней, есть лишь один альтернативный облик — это ипостась карпа. Тело дракона помнит себя в прошлом и пересобирает материю по старой памяти в знакомом порядке. Излишки материи при этом не пропадают, а сжимаются». То, о чем сейчас поведала нам Мэй, до боли напомнило что-то удивительно знакомое. Но когда я попытался поймать воспоминания за хвост, они лишь играючи ускользнули от моего разума. Остался лишь горько обидный осадок. «Другое дело — настоящие оборотни», — продолжила Мэй. «Вот они в равной степени и люди, и магические создания. Они — единственные существа, близкие человеку в достаточной для слияния родов степени». «Слияние родов?» — переспросила Шия, явно заинтригованная. «Дети будут общие», — ухмыльнулась Лиса. Я решил увести разговор от щекотливой темы подальше и как можно скорее. «Шиа, ты уже видела императора?» «Да, видеть-то видела. Вот только толку от этого видеть. Дело в том, что император принимает у себя всех желающих. Вот только для того, чтобы обратиться к нему с просьбой, нужно отгадать его загадку. Это не так-то просто. Если честно, я надеюсь, что ваш общий разум окажется достаточно сильным и мудрым, чтобы решить головоломку». Шиа поморщилась, очевидно вспоминая свой провал. «Я слышала, что даже царские особы подвергаются подобному испытанию. Однако не запрещено приводить с собой мудреца. Я знаю, что чистокровный оборотень сумел бы разгадать скрытый смысл загадки императора. Если моя теория верна, мышление императора ближе всего к мышлению магических созданий. Они бы друг друга поняли, сумея найти хотя бы одного такого оборотня». «Ты ведь уже просила императора о чем-то?» Мэй встала на нос шлюпки, балансируя на двух лапах. Шея лишь покачала головой. «Уже не имеет значения».